Эха, Сини, Сини, спасибо тебе за все, и прости, что на месяц запаса не хватило. Шибари, игрушки, плеточки. Эх, кто знал, что я попробую это в фантазийном средневековом мире. Хотя, конечно, дело не в моих фантазиях доминанта, а в том, что, пройдя такой путь, нельзя бросать квест. Навык сам себя не повысит. Конечно, милая, я схватился за веревку и быстро пополз вверх. Забавно, что, пока я не перепробовал все игрушки и нессы, квест не засчитали, не забывал я прокачки навыков и старался использовать все приспособления левой рукой. И да, она оказалась очень покорной и страстной рабыней. А вот какой навык из использованных этой ночью повысился, я так и не понял. Отрубился прямо в башне. К счастью, биологические часы, а скорее подсознательный страх получить лютых звездюлей от визелья, сработали, и я проснулся, едва небо немного посветлело. Инесса, свернувшись в клубочек, спала. Полюбовавшись напоследок изгибами ее стройного тела, я быстро оделся, слетел по веревке, как она ее прячет от посторонних, и рванул в сторону деревни. Даже если бы на меня сейчас бросились монстры, хрен бы они меня догнали. Я вбежал во двор таверны, когда Визели выводил стремительную из стойла. «Поспал хоть?» — с ухмылкой спросил он. «Да, не меньше 4 часов, хотя скорее около 3, а квест сделал. Хорошо, тогда держи свое шматье, и в следующий раз с собой бери. Я тебе не носильщик, его повсюду таскать». «Повсюду, это до комнаты и обратно?» Я усмехнулся, подхватил поклажу, и мы покинули деревню. Какой же кайф идти по утренней прохладе, особенно после такой эмоционально насыщенной ночи. Я шагал по влажной от росы траве и песку и в очередной раз вернулся к самой часто посещающей меня мысли. Я живу и я счастлив. Что бы дальше ни произошло, этот месяц уже стоил всей моей прошлой жизни. Хотя нет, мои книги тоже были хорошими. Перефразирую, мои книги и этот месяц, это уже стоило того, чтобы жить, даже если я умру завтра. Но я очень постараюсь этого не делать, ведь столько умений еще не прокачано, драконов не убито, а принцесс не спасено. Визели посчитал, что пешком я уже научился ходить и пора вновь заняться верховой ездой, ну и стрельбой заодно. Стремительная хоть и была в весьма солидном возрасте, но силой и выносливостью мало уступала своему хозяину, что, впрочем, неудивительно. Если он по молодости ее гонял так же, как меня, то ее лошадиные навыки должны быть не меньше 5. Едва солнце показалось из-за горизонта, я уселся верхом и не слезал до самого дневного привала. Стремительная шла шагом, бежала рысью, иногда переходила на галоп, даже пыталась горцевать, направляемая моей неловкой рукой. И все это время я выпускал одну самодельную стрелу за другой. Для таких дел у нас была огромная связка брака. Когда мы углубились в лес и нашли подходящий для дневного отдыха тенечек, я не смог перекинуть ногу, чтобы слезть с лошади. Пришлось, кое-как держась за поводья, со стоном сползти. «Не придумывай, не глядя на меня и готовя обед», — усмехнулся Визели. «Не может так болеть, как ты показываешь. У тебя же не второй уровень навыка». «Вообще-то второй», — простонал я, подползая к столу. «Да, старость не радость, забыл». По его хитрому прищуру было очевидно, что он издевается. «Лучше бы дали настойку для мышц, ту, зеленую». «Ладно», — протянул Визели, — «в большой сумке, сверху, твою мать». По какой-то непонятной случайности эта сумка лежала отдельно от остальных и дальше 15 метров. Я вздохнул и встал, очень медленно, в раскоряку, дошел-таки до места и добыл искомое. Жидкости во флаконе оставалось как раз на один глоток. Я выпил отвар и, вероятно, благодаря эффекту плацебо, сразу почувствовал себя лучше. Как с сослуживцами вчера посидели, я вернулся к столу и, глотая слюни, принялся наблюдать за тем, как старик его ловко накрывает. Да нормально посидели, молодость вспомнили. Вернее, их молодость и мою зрелость. А почему мне нельзя было послушать? По той же причине, по какой я тебе в принципе не рассказываю лишнего. Ничего себе, хоть и по-прежнему непонятно, но Визели ответил аж на 2 моих вопроса подряд. У меня же вроде не сегодня день рождения. И что это за причина? А причина, Илюша, очень веская. Эксклюзивные задания, или квесты, как ты их называешь. Вернее, принцип, по которому система их выдает. Старик выпрямился и, продолжая держать в одной руке нож, а в другой прихваченную из таверны колбасу, посмотрел мне в глаза. Система их выдает по совокупности параметров разумного, внешних условий, необходимости и своих внутренних запросов. Ими она точечно регулирует происходящее в мире. Так вот, такие квесты могут получить избранные, и избираются они в том числе по количеству знаний или определенным действиям. Но это же хорошо, я понял, что начало обеда откладывается, и схватил сваренную в мундире картофелину. Вот молодежь пошла, сама спрашивает, а потом перебивает мудрых старцев, досадливо поморщился Визелий и вернулся к нарезке колбасы. Эти задания бывают ограничены по сроку и со штрафами. Вот представь, система сейчас случайно посчитает, что твои поведение, знания и скорость прокачки соответствуют достойному герою, и даст тебе год на то, чтобы завалить дракона на континенте по ту сторону смертельного моря, а в случае неудачи даст дракону год, чтобы сожрать тебя. Что будешь делать? Бункер вырою. Что выроешь? Очень глубокую землянку с вентиляцией, блэкджеком и шлюхами. Вариант хороший, только дорогой. Да и даже со шлюхами задолбаешься год под землей сидеть. Ешь. Я как раз закончил чистить картофелину и освободившейся рукой схватил бутерброд с колбасой. Ты внешник, и когда-нибудь тебе в любом случае начнут выдавать такие квесты. Но пока лучше этого избежать, продолжал Визелий, не притрагиваясь к еде. А для этого ты, первое, должен максимально гармонично развиваться. Второе, знать столько и делать то, чтобы особо не выделяться. А я, если не буду следить за языком, могу за 2 часа столько наговорить, что ты сразу получишь задание свергнуть императора. Причем дадут тебе на это 3 месяца. А у вас есть такое? Это не важно. Ничего себе не важно. Важно и интересно, аж жуть. Хотя я понимаю, что старик просто так темнить не будет. Поэтому вбей, Илюша, в свою внешнюю башку равномерное развитие и внимание к деталям. Тебе надо как можно скорее слиться с местностью и местными. Я очень боюсь, что ты попадешь в город и что-то там отчебучишь такое, из-за чего сразу привлечешь внимание. Если это вдруг случится, сразу меняй личину и вали в другой город, только не столицу. Туда тебе год нельзя, минимум. Мы же договаривались, что какое-то время вы побудете со мной в городе, замер я, не донеся остатки бутерброда до рта. А говорите так, будто я там один буду. Надо быть готовым ко всему, изменившимся тоном проговорил старик и посмотрел в сторону дороги. У системы свой путь, но, когда по нему идет проклятый, даже она не может знать, куда этот путь приведет. Ладно, если есть вопросы, задавай, у меня настроение поболтать, только общее. Вот по выражению его лица гораздо больше было похоже, что у него настроение кому-нибудь открутить голову. Но упускать возможность подтянуть теорию нельзя. Про силача знаю, про проныру тоже. По магам и ремесленникам что? Мы же встретим гномов в центральном городе. Столица располагалась на северо-западе. Мы шли с юга в торговый хаб, находящийся в центре империи. Этот хаб и называли центральным городом. Про магов, как я и говорил, пока забудь. Хрен сейчас эльфа в империи встретишь. А если вдруг он и будет, то либо с охраной, которая тебя и близко не подпустит, либо в гильдии магов. И тут, апа, накладка. Ни мага туда не пустит, так что его ты тоже не увидишь. Старик усмехнулся и некоторое время молча жевал пирог с капустой, потом курицу, следом бутерброд и яйцо. Запил водой и поковырял кончиком ножа в зубах. И наконец соизволил продолжить. Гномов точно встретим, так что пара халявных очков умений у тебя, считай, в кармане. Только сразу скажу, готовься очень неприятно проводить время. Почему? Вы же говорили, 2 ранга в гильдии взять, как 2 пальца. От склада характера зависит. Ты другой. Тебе ремесло будет даваться очень тяжело. Довольно улыбнулся Визели и прислонился к стволу дерева. Но ты не переживай, сам такой. Лучше башку кому-нибудь снести или там по внешней стене башни к красотке залезть, чем стрелы вытачивать или подковы делать. У вас неплохо получается. У тебя через 75 лет тоже будет неплохо получаться. Вам 75, ну, 80. Какая разница? Ни хера себе. Выглядел он на 65, а действовал как 40-летний Чак Норрис. Вот что умения и навыки животворящие делают. Мотивация усердно заниматься поднялась еще выше. В общем, зевнул Визели, не твое это, но заняться придется. Умения на дороге не валяются. Да и в гнома может когда пригодится перевоплотиться. Ладно, плохие ты вопросы задаешь. Слушай главное. Глава 18. Я замер и очень жалел, что негде записать. В кланы до 20 уровня не вступай. На службу феодалам не иди вообще никогда. Не женись и не влюбляйся. Все это будет отнимать время прокачки. И если в клане от этого хоть какая-то выгода будет, то в остальных случаях, чистый минус, загибал пальцы Визели. Квесты далекие и легкие не бери, тоже трата времени. Также не стоит пока брать те, что могут поссорить тебя с кем-то, то есть не лезь в чужие разборки. Дальше, за шмотом не гонись, тебя наверняка еще не раз ограбит. Деньги храни в банке системы. Да, дерут там три шкуры, но это единственное надежное место. Если будет возможность получить эликсир улучшения, покупай за любые деньги, спи со всеми за него, убивай плохих, конечно. Если решишь пойти в проклятое место, команду набирай сам из тех, кому веришь. Если присоединишься к готовой, то тебя, как только станешь не нужен, наверняка убьют. Когда начнется жесткая заваруха с орками, то лучше иди подальше от границы с ними. Ну и вечные советы. Никому не верь, рассчитывай на себя, желтый снег не ешь. От напряжения последнюю фразу я даже не сразу понял, а потом рассмеялся. Я все-таки рассчитываю, что хоть какое-то время вы будете со мной. Даст система, буду. А теперь давай поспим, пока жара не спадет. Я первый. Визели закрыл глаза и видно собрался спать прям так, прислонившись к дереву. Да, интересно. Даже не сами советы и размышления старика, а тонный странно выбранный момент. Хотя, еще когда мы только первый раз заговорили об отъезде, он сказал, что где-то по дороге будут владения какого-то графа, с которым у них терки. Да, он как раз говорил про середину пути, но это было вскользь, с ухмылкой больше не повторялось. Неужели там такие терки, что Визели чуть ли не завещание мне проговорил, а золото почему не отдал тогда? Или, может, его предчувствие опять врубилось? Да нет, просто у меня мнительность от жары и недосыпа. Центральный город приближается, вот и решил наставник меня чуть подтянуть по теории. Ничего необычного. Откидывая параноидальные мысли, я тихо встал и, приметив толстую ветку, забрался на нее. Следующий замок ждал своего взломщика. К моему удивлению, Визели дал мне выспаться в волю и разбудил, когда солнце уже висело совсем низко над деревьями. Мы плотно поужинали и вышли на дорогу. Тут начинаются владения графа Крунита. Старик это произнес тоном, каким говорят, какое небо голубое. Точно таким же, каким и в первый раз. Именно поэтому тогда я не напрягся. А вот после сегодняшнего дневного разговора, еще как. Как я и рассказывал, мы с ним немного не в ладах, и лишний раз на глаза ему и его людям лучше не попадаться. Поэтому, если слышим стук копыт, молча и тихо отходим в ближайший лес. А если поля будут с обеих сторон, будут леса, тут их много. Это все, что сподобился сообщить мне Визели, и после поры проигнорированных вопросов я тоже замолчал и сконцентрировался на слухе. Разумеется, когда долго что-то пытаешься услышать, например, стук копыт по сухой дороге, то начинаешь слышать его везде, даже в шелесте листвы. Поэтому, когда темнота полностью спустилась, я уже был на взводе и дергался от каждого шороха. Прошел час, другой, третий, ничего не происходило, даже стандартных нападений. А чего я, собственно, парюсь? Морской лес все дальше, и твари из него здесь, скорее всего, уже нет. А что касательно того графа, Визели же сам говорил немного не в ладах. Немного, это же значит не сильно. Ну перетрут, откупимся. Ну морду нам набьют, ничего страшного. Может, прокачается навык какой. К тому же мы не просто так ночью идем. Топот услышим издалека и успеем с дороги свернуть. И хрен нас в лесу кто-то разглядит. Стремительная у нас лошадь умная и тихая. Да и рот ей в этот раз завязали, чтобы не ржал лишний раз. В общем, отставить панику. Единственное, чего бы уже хотелось, так это чтобы волки какие напали, а то такое ощущение, что чем дольше этого не происходит, тем сильнее будет следующая атака. Накаркал. Через час волки таки напали. 8 штук. Для двоих, даже если один из них Визели, это много. Мы встали по обе стороны от стремительной, стараясь ее защитить. Я не видел, что делал старик, но с той стороны сверкало и громыхало. Он явно не жалел силы и активно использовал умения. Мне же доставалось. Первого волка я завалил, от второго увернулся, а вот от третьего уже не успел. Зверь, пролетая мимо, рванул меня зубами за левое плечо. Прочная куртка охотника 5-го уровня выдержала, но от резкой боли перед глазами засверкали звезды, а руку прострелило до кисти. В ответ я рубанул мечом и попал зверюге по задней ляжке. Зуб за зуб, оба в строю и обоим больно. Второй волк снова рванул ко мне, и в эту же секунду левую ногу прострелило болью. Ах ты ж сука! Первый, оказывается, выжил после удара по шее, и сейчас он дополз до меня и вцепился в сапог. Мля, сколько раз старик говорил, Если не видел лога, надписи о смерти, считай, что противник все еще опасен. Волк прыгнул, и мне ничего не оставалось, как упасть прямо на не спеша жующего мой сапог и ногу в нем недобитка и рубануть мечом атакующего. Попал по груди и даже совсем неплохо. Зверь завизжал и покатился по дороге. Вот только третий, с поврежденной ляжкой, тоже приготовился прыгать, и прыгнул. Я активировал копье, упер его в тело придавленного мной волка, а сам отпрянул. С чавкающим звуком наконечник вошел в шею и через мгновение потемневшим от крови вышел из загривка. При этом масса и инерция тяжелого тела оказалась достаточной, чтобы тупой конец копья причинил сильную боль волку на земле, и тот, наконец, разжал челюсти. Я откатился, выхватил кинжал и вонзил в шею зверя, закончив его мучение, затем резко обернулся. Последний из моей тройки, громко скуля и рыча пошатываясь, встал. Я выхватил меч и приготовился отражать атаку, но тут из-за лошади выскочил Визелий и отрубил волку голову. «Да я бы сам, идти можешь», — прошипел мне на ухо старик, рывком поднимая меня с земли. «Да вроде». Я неуверенно встал на травмированную ногу. Она хоть и болела, но сапог и портянка спасли и кости выдержали. «Бери вот эти две сумки и бегом в лес», — тихо проговорил Визелий, смотря вдаль на дорогу. И вот тут мне стало страшно, так как я отчетливо разобрал стук множества копыт. Они были совсем недалеко и быстро приближались. «Пойдемте». Старик резко обернулся, схватил меня за грудки и, притянув к себе, быстро зашептал. «Если ты сейчас не уйдешь, значит, все это было зря. Хватай сумки и бегом, я». Его тон и горящие глаза не оставили мне выбора, и, припадая на больную ногу, быстро, как мог, я потопал к опушке. «Превращайся в хоббита и вали как можно дальше», — шептал мне вслед старик. «Я верю в тебя. Ты последний попаданец». Он первый раз употребил слово, которому я его долго учил. «Ты сумеешь остановить все это?» «Что, сука, я должен остановить?» Ржание лошадей и крики донеслись до меня, когда я дохромал до леса и углубился в него метров на 10. «Так, стоп, а может это вообще не люди того графа, да даже если и его, они же немного не в ладах. Куда спешить? Тем более нога и плечо болят, и все равно далеко не уйду». Я превратился в хоббита и сразу переоделся, Визелий долго и ругаясь, собственноручно сшил мне шмотки нужного размера. Они были первого уровня, но по размеру подходили четко. Тихий шаг и скрытность, как там меня учили. Пригибаясь тщательно, спасибо улучшенному зрению, выбирая место, куда поставить ногу, я, немного отойдя в сторону, вернулся и засел за кустами. Спасибо двум лунам. Дорогу было видно хорошо, но пока там ничего интересного не происходило. Лошади ездили туда-сюда, наездники радовались, а старик стоял, сложив руки на груди. «Так, что это я туплю? Ведь при расставании, вместо моих сумок со всяким хламом, он дал мне свои. Где тут зелья?» Я судорожно рылся в одном из мешков и, наконец, нащупал флакон нужной мази. Сначала ногу. Быстро разулся и стал натирать лодыжку. «Вот же ж сука, как не вовремя волки напали. Так бы мы услышали стук копыт заранее и сумели бы скрыться в лесу. Пацан где?» В наступившей тишине молодой незнакомый голос разносился далеко. «Здесь мне таких слышать не доводилось, а вот на земле сколько угодно. Властный, самодовольный, надменный, мерзкий, короче. Волки порвали», — спокойно ответил Визелий. «В 2 часах ходьбы отсюда. Что осталось?» «Прикопал в лесу. Брешешь, старый». Я наконец смог понять, кто говорил, но рассмотреть его удалось только в общих чертах. Крупный в серьезных доспехах, на голове шлем, в лес, небось, сбежал. Догадливый хмырь, все его люди тут же завертели головами. Только вот и ежу понятно, что если я убежал даже метров на 50, то каким бы у них ночное зрение ни было, хрен они меня без собак найдут. Хотя, у них могут быть умения по поиску, а возможно даже маг. Вон, у двоих вместо мечей посохи. Пофиг. Не сводя взгляда с дороги, я обулся, затем отключил верхнюю одежду и стал втирать мазь в ноющее плечо. Ноге, кстати, за эти несколько минут уже стало сильно лучше. «Ваша милость, да нахрен нам этот сопляк сдался?» — заговорил сидящий на соседней от главаря лошади громила. Зиндик сказал, что его даже за стол не позвали, прибился просто. «Твою мать, это не случайная встреча. Нас целенаправленно искали после того, как о нашем визите доложил кто-то из деревенских». «Тоже верно». Лидер снова сосредоточился на Визели. «Ну и кто тебя, дурака, дернул сюда припереться?» «Да вот, шел к батюшке твоему мириться. Послышались смешки, и одновременно изменилось построение недругов. Они все спешились, и пятеро из них подняли арбалеты. При этом по обе стороны от лидера, закрывая его щитами, встали два крепких воина. «Ну раз так, прошу следовать за мной», — произнес сын графа, и у меня отлегло от сердца. «Раз уводит, значит, потом будет разговор. Захотели бы, сразу прирезали. Ты же не будешь возражать, если мы тебя свяжем?» «Нет, конечно». Визелий завел руки за спину, а к нему с двух сторон стали осторожно приближаться два бойца. Мечи они держали наготове. «Так, значит, мне надо узнать, где находится поместье графа и неизвестный игрок. Вам предлагается задание найти Нгиза и передать ему послание. Награда 1 очко умения и благодарность Нгиза. Принять отказаться. Неизвестный игрок. Вам предлагается задание найти Груниту и передать ей послание. Награда 1 очко умения и благодарность Груниты. Принять отказаться. Неизвестный игрок. Вам предлагается задание найти Вентила и передать ему послание. Награда 1 очко умения и благодарность Вентила. Принять отказаться. Твою мать, а это что? Страшное предчувствие сдавило грудь, и в ушах зазвенело. Не сейчас, собраться. Принять. Последний попаданец. Я верю в тебя, закричал вдруг старик, и в свете лун блеснул его длинный меч. Бей его, заорал сын графа. Что происходило дальше, я улавливал с трудом. Щелкнули арбалеты, одновременно с этим один из приближающихся к старику бойцов развалился пополам. Дальше были вспышки магии и активации умений, крики, звон мечей и ржание лошадей. Закончилось все секунд через 10. Визели четверых убил и стольких же ранил, включая сына графа и его здорового телохранителя. Сам же он лежал на спине посреди дороги, вернее, то, что от него осталось. Люди графа продолжали рубить тело еще секунд 20 после того, как старик перестал подавать признаки жизни. Я сидел и не мог ни шевелиться, ни дышать. Что произошло? Почему он же был готов сдаться и говорить? Зачем напал? В отряде сына графа были боевой маг и лекарь. Последний, не обращая внимания на других раненых, старался вылечить страшную рану на животе хозяина. Время шло, и оцепенение стало проходить. Я снова и снова прогонял то, что увидел, и постепенно осознал очевидное. Визелия изначально не собирались брать в плен, и он об этом знал. Эта уловка со связыванием и была задумана для того, чтобы не произошло вот этого побоища. Его бы просто прирезали и все. А так, четверо убитых, и неизвестно, кто из раненых выживет. Может, и сам ублюдок графский сдохнет. Я глубоко вздохнул и: неизвестный игрок, вам предлагается задание отомстить за смерть самого близкого человека. Награда 1 медная монета. Принять отказаться. Мне не нужен этот квест. Дай система только возможность, и я перережу всех этих мразей. Но раз зачем-то предлагают, надо брать. Может, случай быстрее подвернется. Принять. Так, раз квест есть, значит, шансы выжить тоже. И это все, что мне надо. Только сначала нужно подумать, что эти козлы будут дальше делать. Очевидно, пошлют за подмогой, лекарями, один тут явно не справится, и транспортными средствами для раненых. И если подмога прискачет, шансов выполнить квест нет. Да и собак могут привести и меня выследить. И что делать? Перехватить. Через несколько секунд я уже быстро крался, а отойдя метров на 20, ускорился и припустил вдоль дороги. Ветки хлестали по лицу, корни норовили поставить под ножку, но я все бежал и бежал. Послышался топот копыт. Я рванул к дороге. В этом месте от ближайшего дерева до нее было не больше 5 метров. Нож или лук? Лук. В теории успею 2 раза. Всадник выскочил из-за изгиба дороги. Я поднял оружие и наложил стрелу на тетиву. И не простую, а зачарованную. Визелий дал мне таких всего 20 штук на черный день. Они могли пробить очень прочную броню, если хорошо попасть. 20 метров, 15, 10. Давай, родная. Стрела улетела и вонзилась в грудь воина. Вы убили человека 22 уровня. Ваш инвентарь увеличен на 11 кг. Есть. Тело свесилось с лошади, и она, закрутив головой, стала замедляться. Да, моя хорошая, останавливайся. Стараясь не спугнуть растерянное животное, я медленно приближался. Визелий обучил меня их повадкам, и через минуту ласковых слов и поглаживаний, я уже вел лошадь в сторону опушки. Так, шум не поднялся, значит, меня не спалили. Я завел лошадь метра на 3 в лес и, привязав к дереву, повернулся к дороге. Уровень адреналина пошел на спад, и у меня так задрожали ноги, что пришлось присесть. Что дальше? А, у убитого может быть что-то интересное. Ну, Кроме черной коробки, которые выпадают из всех разумных с 15 уровня, ее я уже подобрал. Такс, все, что было в инвентаре, исчезло, включая золото. Остались только оружие и шмотки. Ага, все без особенностей, но зато 6 уровня. Броня из укрепленной кожи с какими-то вшитыми твердыми вставками. Теперь, когда мой инвентарь увеличился, можно все забрать. Да и в самое ближайшее время я планирую его еще сильнее прокачать. Провозился минут 15 и в итоге все забрал. Так, что дальше? На месте побоища остались 3 опытных высокоуровневых бойца, вернее один боец, боевой маг и лекарь. Если они продолжат стоять на дороге, то напасть, значит совершить суицид. Надо действовать хитрее. Что бы сказал старик, если бы видел меня сейчас и узнал ход моих мыслей? Вероятно, дурак, самое мягкое слово, что я бы услышал. Ведь даже если случится чудо и я справлюсь, то на меня объявят охоту. Мои приметы знают в деревне. Мои знают, а хоббита нет. И если все пройдет хорошо, то я могу пожить и в этом обличии. Разумнее было бы. Мля, какое, нахер, разумнее единственное верное решение, прямо сейчас припустить через лес. Ведь сына графа рано или поздно хватится, а подмога может прийти и с собаками. Тогда меня на раз выследит, если я не успею уйти достаточно далеко. Твою мать, как я опять оказался у кустов возле дороги, только что же в лес зашел. Ладно, неважно, сквозь листву я принялся наблюдать за происходящим, а в голове продолжали скакать сумбурные, а порой и бессвязные мысли. Старик был хорошим мужиком и помогал мне, но ведь он зачем-то все это сделал, и те задания, что он дал, ведь они были не от системы, а именно от него. С тех пор, как он понял, что я внешник, он для чего-то меня готовил. Чего-то важного. Смерть сейчас будет значить, как он сам и сказал, прогоняя меня, что все было напрасно. Но его планы, это его планы, а моя жизнь, это моя жизнь, и я буду поступать так, как хочу. Я не сопляк, как выразился Громила. Я 28-летний умный мужик, внешник 8 уровня. Отомстить за смерть самого близкого человека. Система забыла добавить единственного близкого человека в этом мире. Говорят же, месть – это блюдо, которое подают холодным. Лошадь есть, надо уходить, подкачаться, потом вернуться. Но я уже все решил. Эх, далековато только. Теперь ублюдков осталось мало, и говорят они так тихо, что я мало что слышу. Жаль, нет кустов ближе. Хотя вон ветка толстая на дереве, почти у самой дороги. 5 секунд, которые почти не отложились в памяти, и я стою ногами на ветке. А отсюда, если прицельный бросок использовать, можно и попасть. Или из лука того же. Нет, рано. Да и лекарь, сука, вылечит. Здесь кровью все пропахло, проворчал маг. Зверье почует, прибежит. И что? Боец поднял на него глаза. Отойти бы надо. Раненые и так плохи, а ты еще их таскать удумал. Боец сплюнул на дорогу, а потом повернулся к лекарю. Ну что там, Вик и Лис помрут сейчас. Если помрет сын графа, нам всем кранты, не оборачиваясь, буркнул целитель. Старый пердун какой-то дрянью меч помазал. Рана гниет. Как только мана накапливается, сразу лечу, но лучше не становится. Только поддерживаю. Пидец. Боец сплюнул и пошел в мою сторону. Ты куда? Повысил голос маг. Поссать, там могут быть звери. Или пацан тот. Да какой нахер пацан? Скривился боец, но тем не менее остановился, вгляделся в чащу и принялся отливать прямо у дороги. Конечно, сейчас я точно не промажу, но такое ощущение, что гад смотрит прямо на меня и стоит мне пошевелиться, заметит, не еет. Много раз на охоте везли мне объяснял, как важно, выслеживая добычу, не торопиться и ждать стопроцентной возможности. Время есть, до рассвета еще 2 часа. Глава 19. До рассвета оставался час. Вик и Лис по очереди померли, чем очень меня порадовали. Сын графа лежал без сознания и, похоже, оставался в том же состоянии. Бинкс, тот самый здоровяк-телохранитель, хоть и был только слегка ранен, но из-за яда чувствовал себя все хуже. За все это время лекарь только один раз возложил на него сияющие руки и немного поддержал. Все остальное уходило главарю. Жду еще полчаса и мочу лекаря. Хотя нет, лучше мага. Затем убежать, а потом вернуться и лекаря. Он, считай, привязанный не может отойти от подопечного. Или сначала бойца. Маг трусливый и, в отличие от воина, вряд ли побежит за мной в лес. Последний час я только об этом и думал, о последовательности. То, что буду нападать, уже решил твердо и запретил сомнениям лезть в голову. Про последствия тоже пока не думал. Многое зависело от успеха основного мероприятия. Наверное, все-таки бойца. Ночную тишину разорвало отдаленное ржание лошади. Подмога? Откуда? Что это? Стоящий дальше всех от меня маг едва не подпрыгнул, а боец выхватил меч и рванул по дороге. Ждите здесь, смотрите по сторонам. Лошадь продолжала ржать, и до меня дошло, что это та самая, которую я привязал. Ее, вероятно, нашли хищники. Судьба, или помощь системы, значит мага. Я активировал лук и наложил стрелу. Давай, падла, повернись лицом. Боец давно скрылся в темноте и уже должен был добежать до того изгиба дороги, от которого до места моего прошлого убийства оставалось 30 метров. Ну, сука, как думаешь, что там? Маг повернулся к лекарю, и в этом момент я резко натянул и отпустил тетиву. Стрела вошла в левую часть груди урода. Вы убили человека 21 уровня. Ваш инвентарь увеличен на 10 кг. Лекарь вскочил и повернулся в мою сторону. Его рука поднялась, засветилась голубым и упала вдоль тела. Вы убили человека 21 уровня. Ваш инвентарь увеличен на 10 кг. Похоже, этот гад хотел наложить щит. Повезло, что я успел выстрелить раньше. Я уже был на земле. Подскочил к сыну графа и резанул его кинжалом по горлу. Вы убили человека 20 уровня. Ваш инвентарь увеличен на 10 кг. Самый мелкий из всех. Стыдоба. Вы убили человека 22 уровня. Ваш инвентарь увеличен на 11 кг. Это сдох последний раненый. Поздравляем. Вы получили 9 уровень. Ваши кости стали прочнее. А вот это хорошо. И да, прав был Визелий. Разрывы между апами сильно увеличиваются. Убив 23-го ночного потрошителя, я взял больше уровня, но тогда я был 4-м, а сейчас был 8-м, и чтобы добиться повышения, пришлось убить порядочно монстров и завалить 5-х, в среднем 21-х разумных. Кстати, неплохо граф дружину своего сына прокачал. Для своего возраста, около 25, очень немаленькие уровни. Линч значительно старше, при этом всего 19-й. Отдаленное ржание лошади резко оборвалось, или ее сожрали, или нашел тот мудак. Как бы там ни было, я уже несся по опушке, вглядываясь в темный лес и силясь различить силуэт бегущего по дороге бойца. Так, стоп, если он найдет там лошадь, значит, и убитого гонца, и поймет, что за ними могли следить. Тогда назад он вряд ли будет ломиться по дороге, а, например, может пойти по лесу прямо мне навстречу, или по другой стороне. Вот, я, сука, что делать? Вернуться и попробовать ускакать на лошади? Перехватит, к гадалке не ходи. Взять сумки и уйти лесом, как я узнал из разговоров, до поместья графа 3 с небольшим часа, если скакать галопом. И уже через 4 часа войска перекроют всю дорогу, а через 6 будут здесь. Насколько я уйду за это время? Ну, допустим, на 30, причем вглубь вражеских владений. Плохой план. Они могут начать травить меня собаками со всех сторон. Вероятность уйти мизерная, особенно с учетом неизвестной местности. Да и любой встречный сразу распознает во мне чужака. Остается только мочить козла. Только где он, мля? Страха не было. Как говорится, я свое отбоялся. По крайней мере за эту ночь. Прошло 5 минут. Все та же тишина. Теперь уже никаких сомнений не осталось, что тот хмырь тоже затаился в лесу. Может, взять лошадь и в другую сторону рвануть, а уж там затеряться где-нибудь в лесах, вариант не самый плохой. Вот только опять же, сначала надо решить вопрос с бойцом, иначе догонит. А в честной драке мне против его уровня и опыта ловить нечего. Вдруг снова заржала лошадь. И не одна, а сразу много. Только на этот раз не спереди, а сзади. Там, где я совсем недавно убил 4 человек. И тут же раздался дробный приближающийся топот и подгоняющий крик. Вот гнида. Он обошел меня по лесу, взял лошадь и пытается свалить. Я выхватил лук, в 2 прыжка оказался на опушке и сразу же выстрелил. Разумеется, в скакуна. В пригнувшегося наездника попасть было нереально. Прости, лошадка. Я с болью в сердце смотрел, как она споткнулась и рухнула. Всадник покатился по земле, но быстро вскочил. Выстрел. В плечо. Еще один. Гад уже в лесу и мимо. Да мля, гнаться не вариант. Он и со стрелой в плече меня завалит. К тому же скрытности все остальное у него явно выше. Выбора нет. Он наверняка думает, что я высокого уровня. И сейчас, скорее всего, углубляется в лес. Надо воспользоваться этим и проскочить до того, как он придет в себя. Я рванул по опушке. Вот сука. Он опасался преследования и подрубил ноги 2 лошадям, а остальных отогнал. Пришлось пробежать 20 метров до ближайшей. Хотел уже было запрыгнуть, но вспомнил про сумки. Не зря же везли и их собирал. Там наверняка что-то для меня есть. Матерясь и бегом ведя лошадь под уздцы, я добрался до нужного места и заскочил в лес. Схватил сумки и вернулся. Взгляд упал на валяющиеся вперемешку трупы волков и людей. Блин, жаба душит, столько лута терять. Ладно, хрен с ним. Черные коробки, выпавшие из людей, а также два посоха и меч сына графа я на автомате схватил сразу после убийств. Вещи, дело наживное. Главное, живым уйти и выбраться из владений графа. Ну давай, система, не подведи последнего попаданца. Раз этот хмырь даже лошадей не пожалел, значит, точно меня боялся, а получив стрелу, стал бояться еще сильнее. Должен проскочить. Я запрыгнул на лошадь и послал ее вперед. Вот только пригибаться не стал. Наоборот, выпрямился и, наложив на тетиву стрелу, демонстративно проехал, типа я охотник, выглядываю жертву. Жертва не появилась. Я облегченно вздохнул и пришпорил, без шпор, лошадь. Крестан пробежал 30 метров, заметил подходящее дерево, подпрыгнул, скривился от боли в плече, но кое-как влез. Через несколько секунд он уже сидел на толстой ветке в 3 метрах над землей. Прошло 2 минуты, преследователя не было. Крестан пошевелился, и плечо снова отозвалось болью. Он устроился удобнее, разделся и, сжав зубы, вытащил стрелу. Повезло. Чуть ниже и правее и конец. Странно, что такой опытный убийца промазал. Остальных снимал одним выстрелом. Возможно, специально. И стрелы. Каждая такая стоит по 30 золотых. Боец достал лечебную мазь и принялся обрабатывать раны. В какую же жопу этот высокомерный недоносок нас втянул, граф же шринанским языком сказал. Не лезь. Столько лет прошло, и острота обиды смазалась. Она уже не стоит того, чтобы терять людей. Но нет же. Захотел выпендриться и народу взял минимум, чтобы отец не заметил. Типа, 100 лет уже старику и столько хватит. Идиот сраный. Теперь из-за него или хоббит этот меня завалит, или граф, как узнает, что кровиночку прирезали. Что делать-то? Или валить, или принести голову этого хмыря. Плохо и то, до зирания из-за зеленых тварей хрен доберешься, у хоббитов найдут. А насчет принести голову, как силачу завалить прокачанного проныру в ночном лесу? Никак, шансы есть только днем на дороге, при этом противник должен перед этим сломать лук и потерять все свои метательные ножи, пиздец. Кстати, откуда этот коротышка вонючий вообще здесь взялся так не вовремя? Хотя, чему тут удивляться, что граф, что дети его, включая дочурку, отмороженные. Постоянно с кем-то сорятся, каждые полгода, считай, покушение, рано или поздно должно было получиться, значит, все-таки нужно валить, а уж прорываться в Зиранию или идти к хоббитам, решу по обстоятельствам в центральном городе, что это, кто-то скачет, с той стороны, где драка была, эх, далеко отошел, дорогу не видно, так, мимо проезжает, замедлился, меня высматривает, давай, давай, проехал, ускорился, отлично. Для верности просидев еще 15 минут, Крестан соскользнул на землю и, стараясь идти максимально тихо и незаметно, по широкой дуге пробрался к месту гибели юного графа. То, что коробки с тел убийца забрал, он заметил еще в прошлый раз, а сейчас обратил внимание на то, что нет 2 посохов и меча хозяйского сына. Точно наемник. И оружие забрал в доказательство выполненной работы. Угу. Мне бы тоже не помешало что-нибудь ценное. Все-таки в другую страну поеду. Деньги лишними не будут. Вот только если граф меня поймает, то с артефактами боевых товарищей на руках хрен отбрешишься. Кстати, можно все красиво обыграть. Сделать вид, что я преследую проныру, и поэтому двигаюсь к центральному городу. Точно. Отправлю из ближайшей деревни послание в поместье, а сам, типа, продолжу погоню. Тогда, если меня и схватит, может и смогу выкрутиться. Тут главное, действительно этого хмыря не догнать. Так что по открытым территориям галопом, а по лесочку не спеша. Крестан бросил взгляд на начинающее светлеть небо, еще раз со вздохом окинул взглядом тела соратников, а точнее вещи, которые он не мог забрать, и медленно пошел к ближайшей лошади. Дела с верховой ездой обстояли самым что ни на есть хреновым образом. Стремена под длину ног хоббита я кое-как подстроил, вот только эта раса сильно уступала в этом навыке людям. Да и я первый раз сидел на лошади в облике полурослика. Немного помогло то, что я вкинул полученное за 9-й уровень очков умение «Идеальное равновесие». Согласно описанию, оно на 5% улучшало все, что требовало баланса, начиная с ходьбы и лазания и заканчивая метанием ножей. Кстати, идеальное равновесие открыло несколько других очень интересных умений, но пока анализировать их времени не было, да и следующее очко я получу не скоро. Даже несмотря на небольшое улучшение тела, ехать удавалось только рысью. И то через 2 часа я почувствовал боль в бедрах, спине и жопе, и она только усиливалась. Все чаще приходили мысли превратиться в человека, но если меня в таком виде заметит, то пиши пропало. Нет, буду терпеть, иногда слезать и бежать пешком. Вот прямо сейчас и можно. Я спрыгнул с лошади и, взяв ее под уздцы, припустил вдоль леса. Задание о мести, кстати, не закрылось. Значит, надо было убить и того последнего хмыря. Ай, хрен с ним, он всего лишь один из исполнителей. Основных замешанных я завалил. Ну, кроме самого главного заказчика. Но к нему соваться реально рано. Эх, Визели, Визели. Знал бы ты, что, едва оставшись в одиночестве, я устрою резню и подставлюсь под удар аж целого графа. Хотя, судя по тому, что ты меня учил быть спокойнее и давить импульсивность, чего-то подобного ты и опасался. И был прав. Слишком долго во мне все это копилось, чтобы, получив такой шанс, сидеть на завалинке или спускать врагам смерть близких. Продолжая чередовать пробежки с верховой ездой, я достиг первой деревни. Здесь от основной дороги вправо уходила еще одна. И если верить карте, которую я нашел в сумке и внимательно изучил, если по ней поехать, то километров через 20 будет крепость графа. Если предположить худшее, и тот боец не убежал далеко в леса, то рано или поздно он прибудет сюда. Часть людей поедет на место ночного побоища, а часть за мной. Надо к этому моменту добраться до Бринта, небольшого городка. Там можно сменить личину и затеряться до ночи, а потом уйти лесами. Кристан ехал, как мог, медленно, но рано или поздно это должно было случиться. Он добрался до поворота к замку графа. В ближайшей деревне он знал всех. «Приветствую», — уважительно кивнул мужик, стоящий рядом с открытыми воротами. «Беда, нужно срочно послать человека графу», — заорал Кристан, делая вид, что находится на пределе сил, и якобы случайно демонстрируя окровавленный на плече доспех. «У меня память плохая», — испуганно залепетал мужик, явно не желая вызываться добровольцем. «Быстро, приведи кого-нибудь». Кристан и сам мог найти человека, того же сына конюха или помощника трактирщика. Ребята, они толковые и справятся. Но, делая это через мужика, он выигрывал дополнительные минуты. Боец графа не был хорошим следопытом, но утренняя роса и влажная почва помогли ему увидеть, что хоббит двигается совсем не так быстро, как он надеялся, и даже зачем-то иногда спешивается, будто что-то ищет. Все это выглядело крайне подозрительно и опасно. Минут через 10 мужик вернулся с сыном конюха. «Слушай, лети к графу», показав рану, и ему затараторил Кристан. «Скажи, его сын Врунгид взял дружину и поймал Визелья с пацаном. Вышел сложный бой. Мы победили, но пришел хоббит-наемник и всех перебил. Меня ранили в плечо, а когда я очнулся, убийца уже ускакал в сторону центрального города. Сейчас я его преследую. Я НН не хочу ТТ такие ввести г-графу П приносить». Сын конюха побледнел и попятился. «Вы оба сейчас задерживаете меня. Я уже почти догнал этого гада. Хватай лошадь и скачи изо всех сил». Кристан достал 10 золотых и сунул их в руку парню. Врунгид убил старого врага графа. Он будет гордиться поступком сына. Но самое главное – догнать этого хоббита. Если не сообщишь, завтра к утру будешь болтаться в петле. Боец скривился от несуществующей боли и залез на лошадь. Кстати, давно хоббит проезжал, он гневно посмотрел на мужика. «Да часа полтора», — торопливо ответил тот. «Но это вряд ли тот убийца. С чего ты взял? Да он еле ехал и молодой совсем, лет 18. А ты в курсе, что профессиональные убийцы могут лица изменять, чтобы таких, как ты, дурачков низкоуровневых обманывать?» Мужик растерянно отвел глаза и побледнел еще больше. Кристан сплюнул на дорогу и сходу послал лошадь в галоп. Правда, когда деревня скрылась за ближайшим лесом, сильно замедлился. Хитрая тварь, все рассчитала и личину использует. Боец достал из инвентаря большую золотую печатку и надел на указательный палец. Вот не думал, что пригодится. Жаль, конечно, использовать его заряд, считай, у себя дома. Зато в нужный момент он точно увидит истинную личность и уровень врага. Тут главное все точно рассчитать, чтобы и не догнать убийцу, но при этом приехать в Бринт хотя бы на час раньше, чем туда успеет дружина графа. А еще лучше, чтобы дружина сначала поехала к тому месту, где убили Врунгида. Эх, жаль, все высохло и следов уже не видно. Внимательно глядя по сторонам и держа оружие наготове, Кристан продолжил преследование. В Бринг я входил пешком, ведя лошадь за собой. Не тот из меня еще ездун, чтобы по достаточно людным улочкам разъезжать. В целом нормальный городок. Дома преимущественно каменные, есть даже трехэтажные. Центральная дорога вымощена булыжником, и на ней, хоть и с трудом, могут разъехаться две телеги. С прилавков идет бойкая торговля. И самое главное, каждый четвертый тут хоббит, что сильно повышает мои шансы. Уважаемый, не подскажешь, где таверна? Обратился я к мужику, задумчиво разглядывающему рыбу на одной из торговых телег. Какая тебе? Побогаче, победнее? Он накинул меня взглядом, потом посмотрел на лошадь и, видно, так и не определил мою платежеспособность. Мне ту, где поспать можно, чтобы под окнами не очень шумно. Тогда ты не туда поехал. Вернись назад метров на 100 и налево. Вот там, в самом конце будет. Но там цены не самые низкие. Спасибо. Я развернулся и побрел по указанному маршруту. Еще совсем немного, и если все сделать правильно, то смогу замести следы. Вещи Визелия я недавно разобрал на коротком привале. Самое нужное уложил в выросший инвентарь, остальное сложил в одном заплечном мешке. Лишнее, плача от жадности, выкинул. Теперь надо снять комнату в обличии хоббита, а потом незаметно ускользнуть и превратиться в человека. Даже если преследователи близко, шансы спастись большие. Кристан въехал в Бринт верхом. Теперь стало окончательно ясно, что убийце на него плевать, иначе он устроил бы засаду раньше. Также понятно, что в городе рядом с владениями графа он задерживаться не стал. Здесь он, скорее всего, сменил лошадь, переоделся и двинул дальше, а может, даже в телеге какой. Но это уже не важно. Главное, теперь создать иллюзию того, что он искал хоббита и потом быстро отсюда свалить. Пока люди графа будут его искать, он, якобы по следам, отъедет далеко, а там все будет зависеть от того, угадают ли они направление. Как-никак, отсюда идут четыре дороги. Среди люда устоялось мнение, что всякие сомнительные личности обычно ошиваются в тавернах. Однако Кристан считал, что нет ничего глупее, чем обсуждать темные делишки в общественном месте. Сам он предпочитал использовать для такого заброшенные дома. В Бринте было две таверны. Наемник решил заглянуть в обе и начать с той, что побогаче, ведь туда убийца, замаскированный под 18-летнего хоббита, точно не сунется. Кристан чувствовал себя все увереннее. С учетом крайне трудной ситуации он считал план приемлемым. Да и то, что этой ночью он чудом выжил, говорило о том, что системе он для чего-то еще нужен. Мужчина повернул и увидел трехэтажную каменную таверну. Улыбка сама заползла на лицо, когда он вспомнил, как затащил сюда одну белобрысую девку и как она смешно сопротивлялась. «Накормите, приведите в порядок. Сегодня я не поеду никуда». Хоббит стоял спиной и передавал поводья лошади конюху, очень знакомой Кристану коричневой лошади с белым узором на груди. Боец и сам ее когда-то хотел, но она досталась Лизу. При виде скакуна сердце бухнуло и упало в желудок. «Как прикажете, господин?» Конюх поклонился, а хоббит почувствовал, что за спиной кто-то есть, и оглянулся. Их взгляды встретились, и Кристан активировал заряд в печатке. Ничего не изменилось. Хоббит как выглядел 18-летним, так и продолжал выглядеть. Более того, на его лице мелькнуло узнавание и страх, а в следующую секунду он рванул в открытую дверь таверны. Ночью Кристан пребывал в шоке после битвы со стариком, а потом, подвергшись нападению неизвестного, не понимал, что происходит. Но при этом он был опытным бойцом и сейчас четко осознал, что его соперник – низкоуровневый слабак. Возможно, это другой хоббит, и лошадь он купил, но зачем тогда побежал? И мужик в деревне говорил, что убийца совсем юн. Пусть граф разбирается. Главное, поймать этого гада. Все эти мысли пролетели в считанные секунды, пока Кристан, спрыгнув с лошади, забегал в полумрак таверны. В щит что-то ударило, и боец инстинктивно отпрыгнул. На ступенях лестницы валялся метательный нож. Хоббит промазал с 5 метров, это точно не наемник. Они без промаха бьют с 10, и ночью стрела в плечо не случайно попала. А то, что остальных он с первого выстрела снял, так там расстояние маленькое было. Могло и повести. Последние сомнения в том, что он гонится за тем, кем надо, и что сильно его превосходит, отпали, и Кристан, закрывшую и грудь щитом, заспешил по ступеням. Редкие посетители и хозяин таверны удивленно смотрели на него и вверх по лестнице, куда и убежал убийца. Боец графа продолжал аккуратно подниматься. Со второго этажа слышались удаляющиеся удары и треск, будто кто-то ломился в запертые двери. А когда Кристан миновал пролет, буквально в 4 метрах перед ним промелькнул испуганный полурослик и взлетел по ступеням на 3-й этаж. Наемник рванул следом и забежал как раз вовремя, чтобы увидеть, как 4-я от него дверь захлопывается. «Твою мать, там же окно!» Кристан бросился вперед и, оказавшись напротив нужной двери, нажал ручку и толкнул ее. Он туда прыгнул. У распахнутого окна стоял голый испуганный пацан. «Сука!» Боец подскочил к карнизу и выглянул. «Никого! Куда он?» Кристан повернулся к парню, но не договорил. Его слова перешли в бульканье, и, схватившись за рукоятку торчащего из шеи кинжала, он упал на деревянный пол. Глава 20. Вы убили человека 23 уровня. Ваш инвентарь увеличен на 11 кг. Следом появилось еще одно системное сообщение, но сейчас было не до него, и я его смахнул. Да, смерть прошла в шаге от меня. На 2-м этаже открытых комнат не оказалось, и я чудом нашел ее на 3-м. На размышления и панику даже не было времени. Все прошло так, будто было заранее подстроено. Заскочил, превратился в человека, разделся, и когда он встал ко мне спиной, снова обернулся хоббитом и прирезал суку. Сердце бешено колотилось, но медлить нельзя. Я запер дверь на засов, схватил отброшенные к стене шмотки и черную коробку с трупа преследователя, и уже занес ногу, чтобы вылезти в окно, и замер. На руке убитого очень уж привлекательно сверкало красивое золотое кольцо. Не удержавшись, вернулся и сорвал его. Кольцо обнаружения. Потом почитаю. Я вылез в окно и, повиснув на руках, спрыгнул. У хоббита есть умение мягкое приземление, но, как и на многое другое, на него не хватало очков. Поэтому я очередной раз помянул Визелия добрым словом, ведь благодаря ему уделял прыжкам с высоты большое внимание. Земля ощутимо ударила по подошвам, но уже через секунду я огибал таверну. Так, это угловое здание и людей нет. Конюшня с другой стороны, окна выше. Блин, вряд ли в городе я найду место, куда смогу зайти одним, а выйти другим. Придется рискнуть. Я сел на корточки, еще раз убедился, что из окон никто не торчит, и превратился в человека. Тут же сменил комплект одежды и двинул дальше. Из раскрытой двери таверны доносились шум и крики. Не обращая на них внимания, я прошел мимо. Главное, не выделяться. И не делать вид, что стараешься не выделяться. И никто не должен заметить, что ты стараешься не делать вид, что стараешься не выделяться. Мля, сердце билось так сильно, и вел я себя так палевно, как казалось, или не казалось, что пришлось отойти к краю дороги и сделать вид, что у меня развязался шнурок. К сожалению, шнурка на сапоге не оказалось, и пришлось изображать, будто в него попал камень. Пока это делал, кое-как отдышался и немного успокоился. Все, дальше просто нужно идти со скоростью жителей городка. Вон как та бабка. Нет, слишком медленно. Вон как та. Блин, не, это слишком резвая и всех обгоняет как стоячих. Вон, мужик куда-то мешок тянет. За ним пойду. Не прошел и 200 метров, как спереди послышались крики и дробный стук копыт, и почти сразу появилось около 30 конников. Люди в страхе отпрыгивали с их пути, но успевали не все. Прямо на моих глазах зазевавшуюся женщину сбила лошадь, и та отлетела к стене дома. Дружина графа, только они могут так борзо себя вести. Сердце снова заколотилось, и я с огромным трудом подавил желание рвануть в пространство между домами. «Стоп, Илья, быстро успокойся. Раз они сюда приехали, тот хмырим весточку отправил. Значит, они ищут хоббита. Но они знают, что со стариком был парень. Нет, это только на дороге канала. Там они знали, что есть где-то парень. Тут же, город. Тут парней очень много, и никто из них не убивал сына графа. Ищут они хоббита. Все, пошел вперед». Всадники пронеслись мимо, и я, следом за другими испуганными жителями, отлепился от стоящих вдоль дороги домов и двинул дальше. Убило. Головой ударилась. Да вроде дышит еще. Вокруг сбитой лошадью женщины образовалась толпа. Я для вида замедлился и даже попытался через головы заглянуть, но ничего не увидел и продолжил путь. Так, они сейчас в таверне. В течение 5 минут найдут труп своего и узнают, что он гнался за полуросликом. Дальше начнут обыскивать окрестности. Предполагать, что во время трансформации меня спалили, не буду, так как это по умолчанию приговор. Допустим, не спалили. Тогда, не найдя хоббита, они рванут по всем злачным местам городка и окрестностей. Значит, что надо делать? Находиться у всех на виду. Хоть, конечно, сыкотно и хочется именно забиться в самый дальний угол и отсидеться там, но нет, на самом виду. Я повернул на мощенную камнем мостовую центральной улицы и побрел по ней. Городок был очень небольшим, и уже через полчаса я прошел его весь. Пришлось вернуться. На главной улице находилась вторая таверна с комнатами. В ней я и собирался ночевать, но туда пока рано. Кроме нее, тут располагались еще два трактира, и они здорово отличались. Места на улицах были у обоих, вот только контингент. Это как сравнить мишленовский ресторан и пивной ларек рядом с зоной. Конечно, я хотел засесть в первом. Вот только было одно большое но. К сожалению, я не выглядел как посетитель подобных заведений. Да и начни просто одетый, совсем молодой, к тому же неизвестный парень вдруг швырять деньгами, это бы вызвало много вопросов. К слову, наличности бы мне хватило с запасом. Мудрый старик держал основные сбережения в мешке, и сейчас они находились в моем кошельке. Больше 900 золотых. Глубоко вздохнув и облизнувшись при виде официанта, несущего полный поднос вкусно выглядящих деликатесов, я направился во второй трактир. По понятным причинам, я в принципе за свою жизнь редко посещал кабаки, рестораны, да и в целом места большого скопления людей, а о подобных и вовсе только читал в книгах и видел в фильмах. Кстати, визиты героев в них всегда заканчивались мордобоем. Правда, при этом обычно и сюжет двигался, а вот мне этого не нужно. Мой сюжет – не отсвечивать. Чё встал? Меня толкнули в плечо, и мимо прошел уже изрядно подвыпивший лысый коротышка. Направлялся он, естественно, в то же здание, напротив которого я на несколько секунд завис. Ладно, прошлое прошлым, но, если не научиться посещать такие места, хрен я чего-то в этом мире добьюсь. Ведь говорят, именно в подобных обсуждают самые интересные новости, о которых не услышишь в приличном обществе. Да и прокачка навыков коммуникации тут должна пойти гораздо быстрее, чем в деревне среди своих. Главное, следить за ребрами, чтобы случайно под них заточку не словить. «Привет, чего изволишь?» Худосочный неопределенного возраста трактирщик окинул меня безразличным взглядом и сквозь дырку в зубах сплюнул прямо на пол. Специфика заведения не подразумевала, что заказ примут за столиком. Нужно было подойти и сделать его самому. «Два пива, мясо и хлеба, как мог», — уверенно заявил я. «Курица, кабан или зайчатина?» «Ой, да чё ты несёшь?» — заплетающимся языком пробурчал человек. «Как мне казалось до этого спящий на стойке. Только крыло и лысина у тебя, и кп просто разного размера. Рот закрой». Трактирщик протянул руку и достаточно сильно приложил не вовремя проснувшегося типа деревянную стойку. Что любопытно, у остальных посетителей это вызвало только одобрение. «Кабан», — заказал я, предполагая, что за крупное животное крысу выдать сложнее. «Золотой и 7 серебрушек. Можно на улицу сесть?» Расплачиваясь, уточнил я. «Садись, конечно. А как жрать захочешь? Приходи и забирай». Деньги исчезли в руках трактирщика, и он указал место самовыноса. «Вот тут еда будет стоять, а пиво сразу можно?» «Конечно». Мужик схватил кувшин и, резко его наклонив, ливанул содержимое по очереди в две кружки. «Ну, по крайней мере в этом рука у него набита, и пены оказалось не сильно больше трети. В сложившейся ситуации на улицу я пока решил не идти и подождать еду внутри. Выбрал столик и сел. «Давай к нам, красавчик». Непонятного возраста дама из-за соседнего стола махнула мне рукой. «Ты чё, на мою бабу пялишься?» Тут же, покачиваясь, встал ее спутник. «Вано, сядь», — рявкнул трактирщик. Вано посмотрел на него пьяным взглядом, потом кивнул и сел. Остаться внутри, похоже, было правильным решением. Хозяин, конечно, еще тот тип, но власть тут имеет. Позвавшая меня женщина показала пальцем на своего сразу начавшего клевать носом спутника и стала знаками транслировать что-то типа «давай подождем, он сейчас уснет, а потом мы сможем пойти и заняться ездой на лыжах». Я в ответ ей показал, что летом лыжам предпочитаю здоровый сон, после чего отвернулся. Контингент таверны был не очень разнообразным. В основном здоровые, лысые, неповоротливые мордовороты, или наоборот мелкие, шустрые ребята. Последние преимущественно хоббиты. На меня косились и даже показывали пальцами, но, видно, время еще не пришло, так что агрессию не проявляли. Хотя тут, возможно, свое влияние имел визит в город дружины графа, о котором только и говорили. Хоббита ищут. На весь зал заявила симпатичная девушка, влетевшая в таверну. К ней сразу все обернулись, хотя, зайди она и молча, реакция бы была примерно такой же. Обтягивающие светлые штаны подчеркивали стройные ноги вновь прибывшей, топик, едва удерживающий впечатляющую грудь, а светлые волосы обрамляли весьма симпатичное личико, наемника Гринсомов. Он сына нашего графа завалил. Во как, уже и заказчика выявили. Удобно. Какого из них, перекрикивая остальных, спросил трактирщик, старшего, Врунгида. Девушка подошла к стойке и тут же получила кружку пива за свежие новости. Ну или у нее тут просто был безлимитный бар. Жопа, б, я, выругался один из хоббитов и припал к кружке, проливая на себя пиво. Сейчас рейды пойдут, только зажили нормально после того, как Ринга Криворукова поймали. Да кто виноват, что ваши на любую работу подписываются? С другого столика пробасил один из мордоворотов. Деньги нужны, пожал плечами полурослик. Ну, так-то да. Девушка у стойки подняла кружку, но тут ее взгляд пересекся с моим, и лицо расплылось в чарующей улыбке, от которой мне сразу стало не по себе. Вероятно, так же себя чувствовал Колобок, когда столкнулся с лисой. В несколько шагов она подошла к моему столику и указала на стул напротив меня. «Привет, свободно, можно подумать, ты не сядешь, если я скажу занято, хотя может и не сядешь, а просто натравишь своих дружков, коих тут, судя по сальным взглядам на жопу девушки, все». Он по мальчикам, попробовала прийти мне на помощь любительница лыжной езды. «Это правда?» – удивленно подняла брови незнакомка. «Для тебя нет», – зачем-то слишком громко сказал я. «Ах ты, козел!» Разгневанная отверженная дама повернулась к спутнику, который, посапывая, дремал, подложив руку под голову. «Вано, он меня шлюхой обозвал, а тебя импотентом. Просто устал в тот раз», – пробурчал Вано и захрапел. «Линда, успокойся, видишь, мальчик стесняется твоего напора». Девушка уселась на стул и подняла кружку. «Я Вира, за знакомство». «Илья, за знакомство». Мы чокнулись и выпили. Новая знакомая со стуком опустила кружку на деревянный стол. «Какими судьбами в нашей дыре?» «Да мимо проезжал», – хотел ответить я, но в эту секунду испытал то самое чувство, как когда прыгал с ветки на ночного потрошителя или бросался на перерез посыльному, отправленному к графу. Я в очередной раз осознал, что отсидеться не выйдет. Если хочу расти, нужно не только убивать сильных диких монстров, но и уметь справляться с разумными хищниками вроде сидящей напротив меня чрезвычайно эффектной молодой особы.